После этого защитника опять встал товарищ прокурора и, защитив свое положение о наследственности против первого защитника тем, что если Бочкова и дочь неизвестных родителей, то истинность учения наследственности этим нисколько не инвалидируется, так как закон наследственности настолько установлен наукой, что мы не только можем выводить преступление из наследственности, но и наследственность из преступления. Что же касается предположения защиты о том, что Маслова была развращена воображаемым, он особенно ядовито сказал «воображаемым соблазнителем», то все данные скорее говорят о том, что она была соблазнительницей многих и многих жертв, прошедших через ее руки. Сказав это, он победоносно сел. Потом предложено было подсудимым оправдываться. Евфимия Бочкова повторяла то, что она ничего не знала и ни в чем не участвовала, и упорно указывала, как на виновницу всего, на Маслову. Симон только повторил несколько раз: «Воля ваша, а только безвинно, напрасно». Маслова же ничего не сказала. На предложение председателя сказать то, что она имеет для своей защиты, она только подняла на него глаза, оглянулась на всех, как затравленный зверь, и тотчас же опустила их и заплакала, громко всхлипывая. «Вы что?» – спросил купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, услыхав странный звук, который издал вдруг Нехлюдов. Звук этот был остановленное рыдание. Нехлюдов все еще не понимал всего значения своего теперешнего положения и приписал слабости своих нервов, едва удержанные рыдания и слезы, выступившие ему на глаза. Он надел пенсне, чтобы скрыть их, потом достал платок и стал сморкаться. Страх перед позором, которым он покрыл бы себя, если бы все здесь в зале суда узнали его поступок, заглушал происходившую в нем внутреннюю работу. Страх этот в это первое время был сильнее всего».